Глава вторая. «Арсен, нет, оставь меня!» Испуганно вскрикнула я и забрыкала ногами, за которые он пытался поймать меня. Попыталась перекатиться на другую сторону кровати, но брат успел схватить меня за щиколотку и потянуть на себя по постели. «Боже, на что я надеялась, оставшись здесь?» «Ты почему спишь в джинсах?» Он зацепился пальцами за задние карманы и притянул меня еще ближе. «Бежать собралась?» «Пусти! Пусти, извращенец!» «А как же долги?» Арсен резко перевернул меня на спину и схватил за руки. Навалился на меня всем своим накачанным телом, вжав руки в постель над моей головой. Его лицо нависло прямо над моим. Я заизвивалась, как змея под его телом, но бетонную плиту так просто не поднимешь. «Какие долги? Я у вас никогда ничего не брала!» Попыталась я вызвать к разуму. «Ты нет!» Криво улыбнулся братец, нависнув надо мной. «А вот мать твоя взяла очень много у отца. Просадила огромные средства на их свадьбу, потом на свои шмотки и для тебя набрала барахла. А в итоге купила машину и права себе, меркантильная ведьма». «Я-то тут при чем? Пусти меня!» Арсен оскалился, показывая мне крупные белые зубы. «Это она была за рулем. Она убила нашего отца. Это уже кровный долг, сестренка. И тебе не расплатиться за него до конца твоих дней. Даже если ты будешь каждый день ублажать нас с братом или обсасывать клиентов в салоне, этого будет мало». Он зажал мои кисти одной рукой, а второй взял за подбородок, больно вдавливая пальцы. «Недостаточно, потому что жизнь отца бесценна, и его не вернуть». Я не могла ничего сказать, глядя в эти глаза, полные животной ненависти ко мне. Меня сожрут и косточек не оставят, хотя намного более вероятно, что я стану безмолвной подстилкой у этих двоих, а если начну кусаться, то выбьют зубы. Слышала я все эти истории про их не слишком умелых работниц, которых переводили в самый конец пищевой цепочки или продавали в места, где женщины были практически одноразовыми. «Что? Сразу не такая дерзкая стала, да?» Арсен завозился, пытаясь одной рукой расстегнуть мои узкие джинсы. «Как хорошо, что я легла спать в них, а так давно бы уже вертелась на его приборе, не успев и «ой» сказать». Я судорожно огляделась в поисках оружия самообороны, но в середине огромной кровати такового не было, пока меня спасали только противозачаточные шмотки, на меня надетые. «Я заработаю денег, я нашла работу». Начала я врать, чтобы выиграть время. «Не успела сказать, меня взяли секретарем в хорошую фирму». «Кому ты заливаешь? Я будто не знаю, что ты только учиться собралась, документы подавала. Какая нахрен работа? А с подачек за неполный день ты только жрать сможешь». Братец злился, дергал мои джинсы, но намерений не менял. Вот уже и расстегнул их, осталось только стащить. «Я на двух работах буду работать, Гульнаре по дому помогать». Я кидала все возможные реалистичные варианты, лишь бы не в салоне или клининге. В последнем девушки голыми раком полы натирают и сосут совсем не пыль. Арсен устал биться с джинсами и переключился на майку. Резко задрал ее и схватил за грудь рукой. «Мелкие у тебя сиськи, я четверки люблю. Но пойдет, форма хорошая, не растекаются». Он бесцеремонно пожамкал мою грудь рукой, а я снова выгнулась, чтобы сбросить его. Оценивает уже как мясо, а не человека. Думает, сколько содрать за продажу моего тела. Жаль, я не спалила этот дом вместе с хозяевами, как однажды мне захотелось после первого визита для знакомства с будущим отчимом. «Только тронь меня! Я тебе отгрызу обе руки и хрен заодно!» Зарычала я, стиснув зубы от злости. «Рот закрой, козявка, ты на кого выделываешься?» Арсен накрыл своей огромной лапищей всю нижнюю половину моего лица, заодно вжав меня в кровать с такой силой, что я оказалась зарытой ниже поверхности толстого одеяла. Еще пара сантиметров вверх, к моему носу, и он меня задушит вот так просто, как котенка. Отличный способ показать, насколько я реально букашка на его пони. Руки мои, хоть и свободные теперь, оказались почти бесполезными, потому что лишь вцепились в его мощное предплечье, впиваясь ногтями, а он и бровью не повел. Я замычала и громко засопела носом, потому что он сел на меня сверху, сдавив бедрами ноги, и продолжил грубо тискать грудь. «Я бы спросил, куда ты хочешь, чтобы я засадил в первую очередь, но я сегодня не джентльмен, Лизок, и завтра не буду». Вдоволь наигравшись сосками на моей яростно вздымающейся груди, Он вновь полез в расстегнутые джинсы. «Поэтому я выбираю порядок. А засажу везде, ты не переживай. Такая сучка не может ходить непокрытая кобелем. В стае так не принято». «Тоже мне альфа-самец нашелся. Я взвыла, желая откусить ему руку, но ухватиться зубами за раскрытую ладонь не могла, как и пнуть его ногой по семейным драгоценностям, чтобы больше такое дерьмо не плодилось по планете. Я только извивалась, как гусеничка, пришпиленная к доске для препарирования». Арсен вновь безуспешно дернул мои тугие джинсы в облипку. «Благослови Бог, изобретатели такого покроя штанов. Если я выберусь живой, я этому гению пришлю букет и благодарности от всех неизнасилованных девчонок». «Арсен!» — раздался голос Карима из дверей комнаты. «Ты какого хрена телефон оставил на столе? Я тебе не секретарь на звонки отвечать!» Рыкнул он на братца. «Ну все, мне теперь однозначно звезда пришла, потому что двоих я не сдюжу». «Не хотел, чтобы мне мешали, не видишь, что ли? Конфетку разворачиваю». Он отпустил мое лицо, слез с меня и со звериным рыком двумя руками так дернул мои джинсы, что я проехалась по кровати. Скомканная джинса оказалась у меня на середине бедер, оставив полуспущенные трусы. Я только визгнуть и успела. Арсен кивнул на меня. «Сейчас трахну сестренку, и я весь внимание». С этими словами он махом перевернул меня на живот и шлепнул по заднице. «Так что жди своей очереди. Оставь ты ее». Карим был уже около кровати, а я попыталась уползти, но, будучи скованной, спущенными штанами, как стреноженная лошадь, не слишком-то далеко смогла это сделать. «Я слишком давно этого ждал. Эта сучка ответит нам за все, будет отрабатывать все долги матери натурой. Я пока ее в труху не сотру, не выпущу». «Я сказал, оставь. Выйдем, поговорим». Отчего-то злился Карим, хватая за плечо Арсена. «Это мой шанс, пока он меня больше не держит». Я резко махнула двумя ногами сразу и заехала ступней Арсену прямо в нос. Удар снизу вверх вышел болезненным и запрокинул его голову с резким скриком. Пока братья в шоке, перекувырнулась через голову ногами вперед, сверзилась с кровати на ноги, дернула штаны вверх и побежала, что есть силы. У самой двери меня остановил удар в грудь. Не знаю как, но Карим успел обогнать меня и взмахнуть рукой так, что я врезалась в нее, как в бетонный шлагбаум. Удар отбросил меня назад, и я с грохотом костей упала навзничь, заодно приложившись затылком о дубовый пол. Захрипела и согнулась, пытаясь вдохнуть. Перед глазами расцвел самый настоящий фейерверк из искр. Карим подошел и встал надо мной, глядя сверху вниз. Я едва его видела из-за выступивших слез. «Придушу, гадину!» Прорывался ко мне младший Арсен, но брат остановил его. «Ты, братец, не понял? Пока ты тут мелкую пытаешься натянуть, тебе Расул звонил». «Расул? Блядь, что ж ты сразу не сказал? И что он хотел?» Я чуть проморгалась, пытаясь разглядеть фигуры надо мной. Уползти, кажется, больше не вариант. Убежать тем более. «Ты ему, оказывается, эксклюзив пообещал, да обосрался?» «Да я...» — стушевался Арсен. «Так вышло. Скрылась девка та, что я к нему готовил. Под кайфом накрыл ее дурью какой-то». «Да насрать, почему? Мы и так ему денег должны были, а ты еще и поставку сорвал». «Я бы нашел», — оправдывался Арсен. «Когда? Он утром приедет забирать». «Ты болван, только хером думаешь, вместо того, чтобы дела решать». «Правильно, отец тебе только мелочь всякую доверял. Ты никчемный раздолбай». «Да пошел ты!» Огрызнулся обиженный младший и оттолкнул Карима. Потом вдруг нагнулся ко мне и, схватив за плечо, поднял как куклу с пола. Я вскрикнула от боли, зато дышать начала хоть в чем-то плюс. «А вот у нас есть девка для Расула». Я посмотрела в его расквашенную рожу с окровавленным горбатым носом и плюнула в нее для выражения всей моей благодарности за теплый прием в семью. Арсен замахнулся, чтобы врезать мне, но его опередил Карим, взяв меня за шею под самым подбородком и подняв над полом. Я вцепилась в его руку пальцами и захрипела, повиснув мешком. «Ты слышала? У тебя есть хорошая возможность не сдохнуть на кривом хую Арсена, а заработать кучу бабла и вернуть нам все долги». «Сам ты кривой!» Арсен долбанул его в плечо. Плевать, что там у кого кривое. Я зацепилась за слово «не сдохнуть». Отличный план. Мой короткий хрип он понял правильно и отпустил шею. Я шатко встала на ноги и закашлялась. Слишком близко я подобралась к переезду к маме в мир иной. «Я с тобой церемониться не буду, Лис». Карим выпрямился и достал из кармана раскладной нож. Раскрыл его с громким щелчком возле моего лица, и я вздрогнула. «Перережу горло, как барану, и все, если опять попытаешься подраться или сбежать. Твой выбор простой. Смерть здесь и сейчас. Или расплата за мать работы у Расула». «Что за Расул?» — хрипло спросила я, потирая шею. «Тебе понравится, сестренка», — ехидно выговорил Арсен, вытирая кровавые сопли платком. «Наши салоны по сравнению с этим курорты для девок. Получишь незабываемые впечатления». Карим покачал головой. «Шлюхой поедешь», — уточнил он без прикрас. «Только им нужна не деревенская целка, а элитная кукла. Краситься умеешь, чтобы прилично?» «Да», — коротко ответила я, обдумывая свои перспективы. «Не очень радужно, куда ни посмотри». «Иди умойся, макияж сделай. Уложи волосы и надень самое блядское платье, чтобы сиськи на выкате и жопа в облипку. У Расула должен на тебя встать, чтобы он поверил, что ты то, что ему нужно. Понравишься ему — выживешь, а там...» Он коротко качнул головой. «Все будет зависеть уже от тебя, Лис. Будешь умницей и вернешься с деньгами, я тебя отпущу». «Ну как тут не согласиться?»